Эпиграф. Не разлучились они и в смерти своей. Конец эпиграфа. Книга первая. Брат и сестра. Глава первая. Окрест Дорлкоутской мельницы. По широкой равнине, раскинув зеленые берега, спешит к морю Флос. И прилив, как нетерпеливый влюбленный, стремясь реке навстречу, сливается с нею в пылком объятии. Этот могучий прилив несет темные корабли, груженные смолистыми сосновыми досками, тугими мешками льняного семени или черным сверкающим углем к городку Сент-Ок, что стоит между невысоким лесистым холмом и обрывистым берегом реки. Крутые крыши из красной черепицы и широкие фронтоны портовых складов, загораясь под мимолетным взглядом февральского солнца, бросают на воду мягкие багряные блики. По обе стороны тянутся вдаль тучные пастбища и полоски темной земли, вспаханной под весенние посевы или покрытой нежным пушком озими. Кое-где еще видны золотые шапки прошлогодних стогов, и над живыми изгородями повсюду кроны деревьев. Кажется, что мачты и коричневые паруса проплывающих вдали судов вздымаются прямо из ветвей раскидистого ясеня. Сразу за красноверхим городком во Флос впадает его приток — Рипл. Как красиво эта быстрая речушка, покрытая живым узором темной ряби. Когда я брожу по ее берегам и внимаю ее тихому, спокойному голосу, словно голосу любящего, хотя и не способного услышать меня друга, она представляется мне живым существом. Мне не забыть старых ив, купающих ветви в воде. Мне не забыть каменного моста. А вот и Дорлкоутская мельница. Не могу не постоять минуту-другую на мосту, чтобы полюбоваться на нее, хотя на небе собираются тучи и уже близок вечер. Даже сейчас, на исходе февраля, когда деревья еще не оделись листвой, на нее приятно смотреть, а, возможно, холодная и сырая погода только прибавляет очарование уютному чистенькому домику, такому же старому, как вязы и каштаны, укрывающие его от порывов северного ветра. Река полна до краев. Вода поднялась так высоко, что затопила лазняк и покрыла чуть ли не всю лужайку перед домом. Когда я гляжу на полноводный поток, на сочную траву, на нежный светло-зеленый лишайник, скрадывающий очертания могучих, чуть поблескивающих стволов и путаницу ветвей на пурпурных обнаженных суках, мне думается, нет ничего прекраснее воды, и я завидую белым уткам, которые плавают среди лазняка и окунают свои головки глубоко в воду, не заботясь о том, какая непривлекательная картинка открывается взору тех, кто глядит на них сверху. Шум воды и гул мельницы, словно огромная завеса из звуков, отделяют вас от внешнего мира и, навевая немую дрему, как будто еще усиливают безмятежный покой всего окружающего. Но вот слышится грохот. Это катит домой громадный фургон, набитый мешками с зерном. Честный возница думает об обеде, который, увы, все еще томится в печи, несмотря на поздний час. Но он не прикоснется к нему, пока не накормит своих лошадей, выносливых, безответных животных, которые, чудится мне, с мягким укором поглядывают на него из-за шор своими кроткими глазами. К чему так ужасающе щелкать над их головами кнутом, точно они нуждаются в этом намеке. Видите, как они напрягают все мышцы, одолевая подъем к мосту? Тем усерднее, чем ближе они к дому. Посмотрите на их громадные с мохнатыми бабками ноги, словно впивающиеся в землю, на их сильные выи, покорно склоненные под тяжелыми хомутами, на могучие крупы с играющими под кожей мускулами. Хотелось бы мне услышать их ржание, когда они получат свой заработанный тяжким трудом овес, поглядеть, как, опустив освобожденные от упряжи потные шеи, они нетерпеливо погрузят морды в мутную воду пруда. Вот они уже на мосту, а там вниз, все ускоряя свой бег, и задок фургона скрывается за деревьями на повороте дороги. Теперь я могу снова обратить взор к мельнице и глядеть, как из-под неутомимого колеса вылетают алмазные струи. Вон та маленькая девочка в меховом капоре тоже смотрит на реку. С тех пор, как я на мосту, она не двинулась со своего места у самой воды. Смешная белая собачонка с коричневым ухом прыгает и ревниво лает на колесо, безуспешно протестуя против того, что ее подруга столь поглощена его движением. Я думаю, девочке пора бы уже домой, где так заманчиво горит яркий огонь, красноватые отблески пламени далеко видны в сгущающихся сумерках. Пора и мне убрать локти с холодного каменного парапета моста. Ах, у меня и в самом деле онемели руки. Все это время мои локти тяжело опирались на ручки кресла, и мне чудилось, что я стою на мосту перед Дорлк-Оутской мельницей, точно такой, какая она была февральским вечером много лет назад. До того, как я задремал, я собирался поведать вам, о чем говорили мистер и миссис Талливер, сидя в гостиной у пылающего камина в тот самый день, который мне приснился».